Авва Аполлос из келий. В кельях был старец Авва Аполлос. Если кто из братьев приглашал его к труду или работе, то он немедленно шел со всей радостью, говоря: «Сегодня я иду потрудиться с царем моим Христом ради спасения души моей».